Глава 21. Саяра. «Скажи еще, что изменяла Данияру с чистильщиком. Я от тебя буду в полном восторге!» Выдает Дима, как только я представляю Спириным Лешу. Так и знала, что что-то сейчас начнется. Когда Дима с уязвленным самолюбием вспоминал про тормоза? Лучше бы он, как и Сережа, не понял, кто перед ним. Оглядываюсь в поиске чего-то тяжелого, чтобы при необходимости Диму отключить. Не хотелось бы, чтоб он лишнего сболтнуть успел. «Вообще-то я наемник». Леша с привычной для него безмятежностью опускается на диван рядом со мной, пропуская мимо ушей колкости Димы. «Ты как себя чувствуешь?» Просил тебя пока посидеть дома. Детки тем более появились. Позанималась бы ими. Зачем было им на глаза попадаться? Все уже в курсе твоей причастности к делу. А сейчас придет папа, и начнется вакханалия. Руслан приберег силы и не стал меня в одиночку терзать. Цепь на шею и к радиатору. А все остальные поддержат его решение. «Все в порядке, Леш. Немного зацепила, когда к машине шла». Рука начинает немного болеть, не суля мне ничего приятного. Главное — не вернуться к фантомным болям. Руку посекло осколками, неглубоко, но шить пришлось. «Тебя не должно было быть там». Продолжает гнуть свою линию. Лишь киваю в ответ. «Благо...» Никто и не ждет моих оправданий. Мне надо было найти Машу. Она не брала трубку. Сережа тоже не ответил. Но я подозревала, что они не вместе. Учитывая тот накал, что образуется, стоит только им подойти друг к другу на десяток метров. Я догадывалась, что она может захотеть встретиться с Марком. Она всегда старается максимально сгладить углы. Но в том взрослом и жестоком мире, в который она попала, этого делать не стоит. Тебя начинают расценивать как самое слабое звено. Радует, что она додумалась встретиться с ним на нейтральной территории. Только вот я этого не знала. Как сквозь землю провалилась. А учитывая, что лишнюю суету вокруг нее разводить не стоит, подруг у Маши нет, то найти ее стало для меня проблемой. Когда я шла к машине, после звонка Маши и заверений, дескать, она уже к дому подъезжает, раздался взрыв. Очень неприятно. Впервые мне так нравилась машина. «Надеюсь, ты зашел через центральный вход». Скрывая улыбку, смотрю на Лешу. Он отражает мою реакцию. «Естественно. Как иначе?» Раскланялся перед всеми. Пожелал им всего наилучшего. Был убедительным, и твоя охрана позволила навестить пострадавшую. Криво мне улыбается. «Скажи мужу, чтобы поменял ребят. Прошлая смена и то была лучше. Это не дело. Они должны были осмотреть машину, да и вообще глаз с нее не спускать». «О, сейчас Руслан вернется, и он сам ему скажет, хотя навряд ли понадобится подробная консультация». Муж и без того настроен категорически. Если бы я не попросила его встретить папу, ничем хорошим дело бы не закончилось. Ему надо было остыть. «Мы еще здесь». Сережа смотрит на меня хмуро. Мне так неловко перед ним за все происходящее. Слишком много тайн. В разы больше, чем за все годы, проведенные вместе. Маша попросила ничего ему не рассказывать. Но держать его в полном неведении лишится нашей дружбы навсегда. Если их семейные дела можно обойти стороной, то все остальное не выйдет. Мне не хочется думать о том, что он сделает, выйдя из двери гостиной. Оставить без внимания тот факт, что Маша добровольно поехала на встречу с Марком, он точно не сможет. Вздыхаю протяжно. Расставаться с любимыми людьми слишком больно. Мучительно. Жизнь лишается смысла. В лучшем случае только на время. А там как сложится. Мне самой больно из-за случившегося с ними. Каждое слово, сказанное друг другу, — урон. Хочется сделать как можно больнее. Своеобразный обмен болью. Это вошло в привычку. Снова приходится рассказать им о деле, которое расследует Семен с коллегами. Только теперь приходится углубиться и пояснить свою роль. В тот день, когда я ездила к Бекурову на работу, он попросил меня связать его с Лешей. Какое-то роковое стечение обстоятельств. Крыша наших злодеев наняла подчищать хвосты единственного известного мне наемника. Когда Руслан узнал, с кем я познакомилась на горнолыжном курорте Кавказа, он так долго хохотал, что даже перестал меня ругать. Ждал он меня, кстати, около входа в здание Следственного комитета. Когда не надо, муж всегда тут как тут. Вернемся к Лёше. Люди типа Сараевой и Руфицкого, все одного с ними круга, никогда не доверяют друг другу до конца. От этого и хотят завязаться в единую, нерушимую связку, чтобы топить всех, если кто-то даст заднюю или попросту сдаст. И, конечно же, подстраховаться кем-то проверенным. Папе не понравится, что Лёша находится в одном доме с его внуками. Мелькает в голове мысль. Объяснять кому-то, почему я так доверяю ему на слово, мне не хочется, даже папе. С виду Лёша ничем не приметный парень. Средний рост выше меня всего на пару сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы уложены с легкой небрежностью. При встрече с ним на улице нельзя догадаться, чем он занимается. Вы просто, скорее всего, не обратите на него внимания. Руфицкий нанял еще парочку парней. Чувствует, что его уберут первым, если движ начнется. Как будто это поможет. Произносит так равнодушно, что у меня мелкие волоски на коже дыбом встают. Я замечаю, как Сережа дергается при упоминании фамилии бывшего жениха Маши. Их обоих до сих пор не отпустила. Это очевидно. Для меня. На себе мне пришлось проверить, к чему обиды приводят. Сереже я точно не желаю чего-то подобного. Предлагаешь просто подождать, пока они перегрызут друг друга? Бесценный вопросительный взгляд Димы. Он умеет им передавать свое отношение к собеседнику и ситуации в целом. Не самый плохой вариант, особенно учитывая. Правая рука Лёши поднимается. Большим пальцем он указывает на меня. Нет, если хотите, можно всех убрать. Он переводит взгляд на Сережу. Мелкий будет счастлив, если Сараева исчезнет с горизонта. Но вот Маша... Я против. Смотрю на него серьезно. Дескать, забудь. Семе это не на руку будет. Заново всех разрабатывать. Еще одна нашлась. Обернувшись на меня, начал заводиться Сережа. Яр, может быть, хватит? Когда-то в моей жизни появился замечательный, очень чуткий и ранимый мальчик. Я представляла, что он мой родной брат. Возможно, небеса его мне и послали взамен тех, кого отобрали. Злилась на Диму, когда он был очень строг с маленьким. Сережа был очень привязан к маме, а потом ее не стало. Естественно, ребенку было плохо. Он много плакал и грустил, а Дима злился, потому что ему ближе было держать все в себе. Мы зачастую нетерпимы к людям, не похожим на нас самих. К похожим относимся еще строже. Все хотят считать себя уникальными. Замкнутый круг. Они очень много ругались. Меня это задевало. Поэтому большую часть времени я проводила с Сережей, стараясь его отвлечь, занять чем-нибудь, чтобы боль притупить. И, наверное, мне это удалось. Он вырос спокойным, веселым, принципиальным парнем. Но в последнее время я его не узнаю. С большим мальчиком поговорить уже не так легко, как с шестилеткой. Да и что мне ему посоветовать? Я не представляю, какой путь ему нужно снова пройти, для душевного равновесия. Он снова потерял самое дорогое. Препараты перестают действовать, и мне приходится прикусить язык, чтоб не начать сквернословить. Мысленно считаю до 10 и поднимаюсь на ноги. Сережа мгновенно зеркалит, в его глазах беспокойство. Здоровой рукой касаясь его предплечья. «Вы же будете себя хорошо вести?» Обвожу собравшихся взглядом. «Пойду Ярика успокою». Его ор звенит в ушах. «А еще к приезду отца подготовиться. Если я не уверена в выдержке спиренных, то папу обуздать невозможно. И это, несмотря на уже не юный возраст». «Я провожу тебя. С Машей надо поговорить». Сережа пропускает меня к выходу.